Глава 22. Вика. Руслана нет достаточно долго. Я понимаю, работа. И мне без своей тоже не по себе. Хотя особенно я ее и не любила. Только поначалу, если. Слоняюсь по квартире, раскладывая вещи. После привычных столичных размахов мне здесь, конечно, тесно. Стараюсь не думать о плохом. Вообще хочу стереть у себя в голове все категории, которыми раньше оценивала успех. Счастья они не принесли. Заказываю доставку продуктов, потому что холодильник совсем пустой. Практически с маниакальным удовольствием набрасываю в корзину корнишоны, мороженое, красную рыбу, булки и соки. Я заказываю даже то, что никогда бы есть не стала. Хочется проглотить все и разом. Но когда в моем рту оказываются борщ и шоколадный батончик одновременно, я шокированно замираю. «Вика, ты сошла с ума? Ну нельзя же было так оголодать. Или это все-таки не голод?» От этой мысли у меня даже пропадает аппетит. Сначала я панически пытаюсь высчитать свой цикл, но с гормонами это сделать проблематично. Все сбилось. Вспоминаю, что последние месячные у меня были как раз перед тем, как я сбежала сюда от Игоря. Нет, не может быть. Столько лет. Меня поочередно бросает то в жар, то в холод. И вроде бы все просто. Нужно сходить в аптеку, купить тест на беременность, сделать его. Но нет, я с одной стороны боюсь в это хотя бы немного поверить, но с другой... Если все-таки результат окажется положительный, то вообще кошмар. Это же никакого выбора. Ни у меня, ни у Руслана. А обязать мужчину быть вместе из-за ребенка? Нет, я такого не хочу. Извожу себя догадками и сомнениями примерно час. После все-таки собираюсь и выхожу из номера до аптеки. Впадаю в чувство дежавю, когда я бегала покупать тесты каждый месяц. И даже в последний момент возле окошка замираю, в панике готовая сбежать, чтобы не разочаровываться своей патовой ситуации. Господи, да кого я обманываю? Я хочу ребенка, и он будет. И пусть Никитина, что хочет с этим, то и делает. Мне тогда точно ни один мужик будет не нужен. Отдав деньги, сжимаю в руках две коробочки и спешу на выход. Прямо на пороге аптеки сталкиваюсь с врачом, который лечил мою ногу. «Здравствуйте!» — бормочу и выдавливаю улыбку. «Здравствуйте, барышня!» — пропускает он меня. Долетаю до квартиры Руслана и, кажется, прихожу в себя только когда полоски на тестах начинают проявляться. На первом только одна жирная красная, а вот на втором появляется еще одна едва заметная. Розовая. Руки трясутся. Этого не может быть. Как так случилось сразу? Или ошибка? Иду еще за одной порцией тестов. На этот раз электронных. Слова «беременна 3+» заставляют меня зарыдать. Я беременна. Беременна. Мамочки. Как ненормальная начинаю метаться по квартире. Хочется рассказать всему миру. Но рассказывать особо некому. Если только маме. Наверное, стоит для начала сообщить Руслану вечером. Услышать его мнение, а дальше решать. Как дожить до вечера? Можно же и по телефону. Я набираю номер и слышу гудки. Гудки. Наконец, соединение случается. «Алло, Руслан?» — говорю запальчиво. Но осекаюсь, потому что в ответ слышу женский голос. «Алло! А кто это говорит?» «А вы кто?» — замираю я внутренне. Мозг подгоняет мне варианты. Коллега, врач. «Соня, его девушка», — отвечает голос. «Что Руслану передать?» Задохнувшись от эмоций, я просто бросаю трубку. Понимаю, что живу тут в его квартире, что он только что был со мной в Москве, что это мог просто быть злой розыгрыш, но в моей душе начинает образовываться дыра. Тело знобит от нервов. Девушка? Чтобы не натворить глупостей, ложусь в кровать и пишу своему гинекологу о радостной новости. Прошу ее прислать мне список анализов. Заполняю свое информационное поле как могу. Читаю про размеры малыша на ранних сроках, про сердце и прочие милости. И сама не замечаю, как засыпаю. Открываю я глаза только тогда, когда Руслан хлопает дверью номера. Подрываюсь и пытаюсь проморгаться. Мне точно ничего не приснилось? Я точно беременна? Вытаскиваю из тумбочки тест, прячу его под подушку. Руслан заходит в спальню. «Эй, ты чего?» Смотрит на меня. «Заболела? Почему не позвонила?» «Я звонила», поджимаю губы. Немного успокоенная обида мгновенно вспыхивает с новой силой. «Мне ответила твоя девушка», говорю едко. «Соня, знаешь такую?» И то, как меняется в лице Руслан, мне совсем не нравится. «Это не то, что ты подумала», говорит он кодовую фразу, после которой я начинаю истерично смеяться.